Глава 17. Кучер остановил четверню и оглянулся направо, на ржаное поле, на котором у телеги сидели мужики. Конторщик хотел было соскочить, но потом раздумал и повелительно крикнул на мужика, маня его к себе. Ветерок, который был на езде, затих, когда остановились. Слепни облепили сердито отбивавшихся от них потных лошадей. Металлический, доносившийся от телеги звон отбоя по косе, затих. Один из мужиков поднялся и пошел к коляске. «Ишь, рассохся!» — сердито крикнул конторщик на медленно ступавшего по колчам ненаезженной сухой дороге босыми ногами мужика. «Иди, что ли!» Курчавый старик, повязанный по волосам лычком, с темную от пота горбатую спиной, ускорив шаг, подошел к коляске и взялся загорелую рукой за крыло коляски. — Воздвиженская, на барский двор, графу! — повторил он. — Вот только изволок выйдешь, налево поверток, прям по пришпекту так воткнешься. Да вам кого, самого? — А что, дома они, голубчик? — неопределенно сказала Дарья Александровна, не зная даже у мужика, как спросить про Анну. «Должно дома», — сказал мужик, переступая босыми ногами и оставляя по пыли ясный след ступни с пятью пальцами. «Должно дома», — повторил он, видимо, желая разговориться. «Вчера гостищ приехали. Гостей страсть! Чего ты?» Он обернулся к кричавшему ему что-то от телеги парню. «И то! Дави тут проехали, все верхами, жнею усмотреть. Теперь должно дома. А вы чьи будете?» «Мы дальние», — сказал кучер, влезая на козлы. «Так недалече?» «Говорю, тут есть. Как выйдешь», — говорил он, перебирая рукой по крылу коляски. Молодой, здоровый, коренастый парень подошел тоже. «Что, работы нет ли насчет уборки?» — спросил он. «Не знаю, голубчик». «Как, значит, возьмешь влево, так ты упрешься», — говорил мужик, видимо, неохотно отпуская проезжающих и желая поговорить. Кучер тронул, но только что они заворотили, как мужик закричал. «Стой! Эй, милой, постой!» — кричали два голоса. Кучер остановился. «Сами едут, вон они!» — прокричал мужик. «Вишь, заваливают!» — проговорил он, указывая на четверых верховых и двух в шарабане, ехавших по дороге. Это были Вронский с жокеем, Весловский и Анна верхами и княжна Варвара с Свияжским в шарабане. Они ездили кататься и смотреть действия вновь привезенных жатвенных машин. Когда экипаж остановился, верховые поехали шагом. Впереди ехала Анна рядом с Весловским. Анна ехала спокойным шагом на невысоком, плотном английском кобе со стриженной гривой и коротким хвостом. Красивая голова ее с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной амазонке и вся спокойная, грациозная посадка поразили Долли. В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом, с представлением о верховой езде для дамы в понятии Дарьи Александры соединялось представление молодого легкого кокетства, которое, по ее мнению, не шло к положению Анны. Но когда она рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее верховой ездой. Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и достойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть естественней.